Немного истории. Первые португальцы появились в Хаодзине, как тогда называлось это место, в 1553 году. И через 4 года получили право основать собственное поселение, которое назвали Макао. В 1563 году здесь жили 900 португальцев и почти 5000 китайцев. В 1616 году португальское правительство назначило первого губернатора Макао, а в 1685 году китайское правительство открыло здесь таможню, одну из четырех крупнейших в стране. Когда в 1717 году император Канси издал указ, запрещающий китайским купцам торговать с иностранными государствами, он сделал единственное исключение для Макао и торговли с Португалией. 20 августа 1845 года королева Португалии объявляет Макао открытым портом и отказывается платить земельную ренту Китаю. 6 лет спустя португальцы присоединяют к своей колонии остров Тайпа. В конце 1887 года правительство династии Цин подписывает с Португалией договор о дружбе и торговле. Макао признается португальской территорией. Макао вернулся в состав Китая 20 декабря 1999 года, став, как и Гонконг, специальным административным районом, в котором прежние порядки сохраняются в течение следующих 50 лет. Исторический центр Макао – уникальный синтетический сплав китайской и португальской культур. В 2005 году он включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия.